Глава 10. Арсений. Опустив стекло, прикуриваю сигарету и просто пытаюсь взять себя в руки, чтобы не придушить ее. Игореха позвонил мне с полчаса назад и сказал, что моя племянница снова засветилась в Абрамсе со своей недалекой подружкой. Гоняя дым через легкие, всерьез задумываюсь о том, чтобы выложить Герману все как есть. Русским языком же было сказано, чтобы ноги ее в этом клубе не было. И ведь кивала послушно, в глаза заглядывала. Я буду вести себя как мышка, Арсений Рустамович. Сучка маленькая. Делаю последнюю затяжку и вижу, как она выскакивает через стеклянные двери и, надевая на ходу куртку, пробирается сквозь толпу и крутит головой по сторонам. Щелкаю под рулевым переключателем и выбрасываю окурок в окно. Маришка, махнув рукой, берет курс на меня. Затаив дыхание, смотрю, как она приближается. Красивая выросла дочка у Германа. Глупо это отрицать. Ни одного мужика на поводок посадит. Если ума с возрастом наберется. Подходит ближе, замедляя шаг, останавливается перед капотом, а потом осторожно приближается к моей двери и заглядывает в открытое окно. «Здравствуйте», — улыбается скромно. И, сука, снова этот полный обожания взгляд. «Сядь в машину». Кивнув, оббегает ее спереди, открывает дверь и опускается в пассажирское кресло. Салон тут же наполняется ее мягким запахом. Стиснув зубы, на мгновение прикрываю глаза. Она ерзает, поправляет волосы, сумку переставляет с места на место, чем безумно меня раздражает. Растерев ладонью лицо, поворачиваю к ней голову, но в глаза стараюсь не смотреть. Кончик носа, волнистые локоны... Блять, губы. «Что ж тебе не живется спокойно, Марина?» — спрашиваю, вздыхая. «Снова приключений на задницу ищешь?» «Нет», — лепечет скромно, «а у меня от ее ложной скромности скулы сводит. Я же сказал тебе здесь не появляться». «Ты обещала, Марина», — напоминаю ей. «Или тебя на взрослых дядей тянет, м?» Резко вздрагивает, и мы встречаемся с ней глазами. «Я почти не дышу». Горло перехватывает. Марина, напротив, разомкнув губы, жадно хватает воздух ртом. «Давно практикуешь?» Продолжаю давить, решая ее немного проучить. «За деньги или как подружка твоя, на голом энтузиазме?» «Почему вы так разговариваете со мной?» Шепчет еле слышно. «А как с тобой еще говорить, малыш?» Греховцева начинает часто моргать и, кажется, собирается плакать, но нет. Уронив взгляд на свои колени, берет пару секунд на передышку и выпаливает. «Я приехала, чтобы встретиться с вами, Арсений Рустамович!» «Врет?» «Пусть лучше врет, иначе сам лично завтра посажу ее на самолет». «Нахрена?» Разворачиваюсь к ней всем корпусом и, склонив голову, заглядываю в огромные глаза. В них именно то, что я и боялся увидеть. «Вот дура!» «У меня для вас подарок». Проговаривает торопливо и лезет в свою сумку. А через мгновение в моей ладони оказывается зажигалка из бронзы. Что это? Зачем? Подарок. На память. Какую память, Марин? Мне ничего не надо. И тут я вижу, как ее глаза быстро наполняются слезами. На этот раз точно быть по топу. Ладно, спасибо. Открываю бардачок и закидываю туда зажигалку. «Но чтобы это было в последний раз, поняла?» «Поняла», — вытирает слезинку костяшкой пальца. «Другого способа подарить его не было? Обязательно сюда идти надо было?» Надув губы, опустив глазки, молчит, а потом вдруг, вскинув взгляд, смотрит в мое лицо. «И я, мать твою, дар речи теряю от того, какой посыл в нем вижу!» Тело пробивает разрядом тока, и вся кровь бурным потоком устремляется в штаны. «Перестань так пялиться на меня!» — рявкаю грубо, на что Маришкина верхняя губа еле заметно дергается. «Я люблю вас, Арсений Рустамович. Уже давно». «Пиздец. Приехали. Еще раз услышу, позвоню отцу», — предупреждаю угрожающе. «Скажу, что его дочка преследует взрослого женатого мужика». «И где же ваша жена? Почему она не с вами?» «Моя семья тебя не касается». «А тебе посоветую, малыш, найти мальчика, ровесника». «У меня есть». «Вот отлично. Направь свою любовь на него, а меня оставь, пожалуйста, в покое». «Но там, в клубе», — говорит тихо, — «когда вы меня не узнали, забудь, что было в клубе», — склоняюсь к ней. «Я тебя принял за другую». Смотрю четко в ее глаза и едва не обжигаюсь от того пожара, что пылает в них. Теряюсь на мгновение и не успеваю среагировать, как мою шею обвивают тонкие руки, а к губам прижимается пухлый рот. Взрываюсь изнутри, мозг в кашу, нервное окончание наголо. Обхватив ее шею ладонью, вгрызаюсь, причиняя физическую боль. Сама дрянь нарвалась, пусть терпит. Сжимаю пальцы сильнее и тараню сладкий девичий рот, пока Маришка не начинает задыхаться. «Ты че творишь, малыш?» — шеплю, прикусывая порочные губы. «Ты с кем играть надумала?» «Еще! Арсений Руста...» Затыкаю ее поцелуем, чувствуя, что собственные тормоза срывает к чертовой матери. «Выебу же! Выебу так, что в сторону взрослых мужиков смотреть не сможет!» Наваливаюсь всем телом, впечатывая ее в спинку сиденья. Не сопротивляется сучка. Отвечать пытается. «На равных со мной играть!» Чувствую, как ногтями царапает кожу головы. У меня колом встает. До помутнения в глазах и дрожи в коленях. Загребаю в кулак подол ее платья и дергаю на себя так, что Греховцева съезжает бедрами по сиденью и упирается коленями в бардачок. «Раком дашь?» — хриплю намеренно, сильно царапая ее кожу щетиной. «Как?» — хлопает глазенками. «Отсосешь, а потом рачком, окей?» «Арсений Руста!» — выдыхает с ужасом. «Давай, Марин, прыгай на заднее сиденье. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Я не хочу! Так!» «Как?» — не могу удержаться и все же ныряю рукой под подол. «Уроком будет. А там чулки! Мать вашу! Тонкое кружево и шелковая кожа над ним!» «Я девственница еще!» «Чего?» — переспрашиваю, как дебил. «Я хочу, чтобы вы первым у меня были, Арсений Рустамович!» Будто в челюсть с ноги въехала, а потом на голову ушат холодной воды вылила. Отстраняюсь и, отвернувшись, растираю лицо руками. Маринка начинает возиться. Возвращается в прежнее положение, платье поправляет волосы. Поворачиваю ключ в зажигании, врубаю свет и выезжаю со стоянки клуба. Она затихает и до конца пути в кои-то веки ведет себя как мышка. Меня же все еще бомбит. То в жар, то в холод бросает. На языке вкус ее, а член продолжает дымиться. «Значит так, Марина. Начинаю я, останавливаясь во дворе ее дома. То, что сейчас было, ни хрена не значит. Я напугать тебя хотел, но ты похожа на всю голову отбитая». Молчит, бесстрастно глядя прямо перед собой. «Я сделаю вид, что ты мне ничего не говорила. Так будет лучше. Потому что я всегда любил, люблю и буду любить только Ингу». На этих словах Маришка зажмуривается. «Простите». «Любовь свою и девственность в придачу подари своему мальчику. Думаю, он оценит». «Так и сделаю», — бормочет чуть слышно. «С подружкой своей завязывай. Ничему хорошему она тебя не научит». «Мы с ней уже... Я запрещаю тебе с ней дружить», — чеканю твердо. «Ясно?» «Ясно». Открывает дверь, выходит и хлопает ею так, что закладывает уши.